Глава 62. «Всё, успокойся», — останавливается Вадим перед входом в ресторан и за плечи разворачивает меня к себе лицом. «Самое страшное позади. Теперь нам просто нужно пережить этот день и дать твоей матери смириться с мыслью, что мы вместе». Но меня внезапно охватывает дрожь. Если в момент истерики мамы я находилась в каком-то коматозе, то теперь я начинаю просыпаться, а вместе с тем наступает и полное осознание случившегося. «Я с тобой», — продолжает сводный. «Ничего не бойся, поняла?» «Да», — киваю, хотя сама с трудом понимаю, как выдержу очередную сцену. «Хорошо». Целует он меня, прежде чем снова взять за руку и потянуть в ресторан. Практически все столики пустуют. Еще слишком рано, чтобы гости помолвки ринулись на завтрак, потому что практически все номера выкуплены для гостей родителей, поэтому мы можем не беспокоиться, что кто-то станет свидетелем нашего семейного скандала. Мы практически сразу замечаем родителей, сидящих у окна. Перед мамой стоит чайная пара и тарелка с омлетом и овощами. Перед Кириллом — яичница с беконом, тосты с маслом, сырники и кофе. Если мама не притрагивается совершенно к еде, то у моего будущего отчима нет проблем с аппетитом. Он держит прямо поверх столешницы мамину руку и гладит ее большим пальцем, успокаивая, в то время как она сидит со стеклянным взглядом и смотрит прямо перед собой. Набрав побольше воздуха в легкие, мы подходим к столу, и Вадим выдвигает для меня стол, а затем садится рядом со мной. «Сделайте заказ для начала», — говорит Кирилл. «Мы лучше после», — озвучивает мои мысли Вадим, и на глазах родителей протягивает ко мне руку и сжимает ладонь. За столом повисает молчание. Мама стреляет глазами от меня к сводному и обратно, но хотя бы уже не кричит, и это радует. Может, Вадим прав, и никакой катастрофы нет? «Не могу поверить», — зажмуривается она, а затем, глубоко втягивая носом в воздух, снова устало открывает веки. «Мы пришли». Кажется, среди нас четверых только Вадим способен вести диалог. Я же слишком напряжена, и любое мое слово будет походить больше на заикание. «Вы хотели поговорить? Слушаем». «Что ж», — отодвигает тарелку Кирилл и, поставив локти на столешницу, переплетает пальцы в замок. «Ситуация, мягко говоря, неприятная». В ответ его сын лишь пожимает плечами, обозначив свою позицию. «Ее не изменить». «А придется», — властно произносит отчим. «С какого перепуга?» — не собирается сдаваться Вадим. «С такого, что у вас скоро родится общий брат или сестра». Мужчина внимательно смотрит мне в глаза, а затем сыну. «Вы перестанете быть просто соседями, понимаете? Во-первых, после самой церемонии бракосочетания вы уже станете родственниками. Рождение ребенка навечно свяжет всех нас. И ваша блажь совсем неуместна. А если называть вещи своими именами, то это полный абзац». «Для кого?» «Конкретно мы?» — кивает на меня и указывает на себя Вадим. «Не считаем друг друга родственниками. Да из чего вдруг?» — усмехается. «Мы оба изначально были против подобного соседства. Все же нам не по 10, чтобы мы сумели ужиться на одной территории. И Тая, и я уже достаточно взрослые, чтобы можно было обманываться на тот счет, что мы действительно друг другу брат и сестра. По факту мы чужие люди. Только то, что ты начал спать с ее матерью, не делает нас родственниками и тем более не заставит нас соответствующе относиться друг к другу. Во-первых, ты поосторожнее с выражениями», — говорит вкрадчиво Кирилл. «Все-таки Ирина моя будущая жена. Во-вторых, все, что от вас требовалось, это, черт возьми, не лезть друг другу в кровать. Да, возможно, уже слишком поздно, чтобы вы ощутили себя близкими родственниками, но ты сам сказал, что вы достаточно взрослые, чтобы прежде всего включать голову, игнорируя остальные органы. Я не пойму, тебе что, девок мало? Почему нужно гадить там, где живешь?» Я пытался это остановить как мог. Вижу, как Вадим старается не выйти из себя. Отталкивал ее от себя. Но случилось то, что случилось. Я отказываться от Таи не собираюсь. Смотрю на него, встречаясь с густой зеленью его глаз, и ощущаю тепло, что разливается внутри. Я поражаюсь тому, насколько он мудрый и сильный. «Тая, ну а ты?» — обреченно спрашивает мама. «Ты чем думала?» Все случилось само. Отвожу глаза, стыдясь ее взгляда. Я ничего из этого не планировала. «Но ты хотя бы понимаешь, что вы не можете это продолжать?» «Честно?» — смотрю на нее. «Я не вижу для этого объективных причин. К тому же я не смогу». «Что нам с вами делать?» — задумчиво говорит Кирилл, почесывая подбородок. «Мы закончим школу и съедем от вас», — произносит Вадим. «Этому вы точно никак не помешаете». Мама зажмуривается снова, и я вижу, как у нее из глаз стекает слеза, а я к своему ужасу даже не испытываю чувства вины.